Наступила ночь, утро, а они не прекращались. К концу второго дня наступления дивизии Клейста начали в панике покидать Ростов. Наши войска перешли в стремительное их преследование. В степи видно далеко вокруг. На одном из курганов был оборудован наблюдательный пункт командующего 37-й армии генерала Лопатина. Этот мужественный и хладнокровный человек, которого, казалось, не проймешь никакими эмоциями, вдруг оторвался от окуляров стереотрубы, счастливыми глазами окинул всех, кто был на КП, и радостно воскликнул: «Как бегут! Как они, сволочи, бегут! Верил я, всегда верил, что будут фашисты драпать от нас, но боялся погибнуть, не увидев этого». Стоявший рядом с генералом, молодой командир весело заверил: «Так это они еще только учатся, товарищ командующий. А когда мы их потренируем, то они и до самого Фатерлянда без передышки доскачут». Так началось знаменитое бегство непобедимого Клейста. Когда 29 ноября Тимошенко доложил об освобождении Ростова, он поспешил передать эту радостную весть Сталину. Верховный главнокомандующий немедленно отозвался телеграммой на имя главкома и командующего Южным фронтом: «Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армии во главе с генералами Харитоновым и Ремезовым, водрузившими над Ростовом наше славное советское знамя». Семен Константинович приказал немедленно передать текст этой телеграммы в войска. А вслед за ней полетел приказ, который подписали Тимошенко, Хрущев и за начальника штаба автор этих строк. В приказе кратко описывался ход боев за Ростов, в результате которых наши войска уничтожили лучшие полки и дивизии Клейста и обратили в бегство их остатки. Нанесено поражение и мощной группировке генерала Шведлера, пытавшейся выручить Клейста. Под ударами войск Южного фронта нашли себе могилу в широких просторах Донецких степей и на подступах к устью Дона фашистские 14-я и 16-я танковые, 60-я моторизованные дивизии и дивизия СС «Викинг». Кроме того, нанесено поражение 13-й танковой дивизии, дивизии СС «Адольф Гитлер», а также 76-й, 94-й и 97-й пехотным дивизиям. Советские полки и дивизии, одержавшие славную победу, утром 29 ноября вступили в Ростов и продолжают стремительно преследовать врага, бегущего на запад, говорилось в приказе. В заключение военный совет юго-западного направления поздравлял бойцов, командиров и политработников соединений и частей, одержавших крупную победу над фашистскими захватчиками, и выразил уверенность, что овеянные славой войска Южного фронта разгромят остатки противника и совместно со всей Красной армией очистит советскую землю от фашистских полчищ. Поздравительная телеграмма Верховного главнокомандующего и приказ главкома направления вызвали огромное воодушевление в войсках. Но кое-кто оказался забытым. Явно незаслуженно обидели бойцов и командиров 37-й армии. Именно их героические действия в первую очередь принудили войска Клейста обратиться в бегство. А в приветствии Верховного главнокомандующего отмечались лишь заслуги 9-й и 56-й армии. Главком признал, что действительно получилось нехорошо. Он немедленно продиктовал телеграмму на имя Сталина, в которой указал особые заслуги войск 37-й армии в разгроме Клейста и освобождении Ростова и просил отметить ее воинов. Упущение было немедленно исправлено. В ходе контрнаступления Южный фронт нанес врагу серьезный урон. Наши войска захватили 154 танка, 8 бронемашин, 244 орудия, 93 миномета, 1455 автомашин и другую боевую технику. Контрнаступление Южного фронта закончилось не только крупным поражением немецкой 1-й танковой армии и других войск группы армий «Юг», оно сковало под Ростовом почти все силы этой группы армий и не позволило немецкому командованию за ее счет подкрепить свои войска, действовавшие под Москвой. Весть о победе наших войск вызвала большую радость во всей стране. В адрес победителей шли бесчисленные приветствия как от трудящихся всех республик, так и воинов других армий. Поражение фашистских войск под Ростовом чрезвычайно болезненно было воспринято в Берлине. Помимо большого военного значения, крушения фашистских планов на юге, оно нанесло гитлеровцам тяжелый моральный урон. Ведь это случилось именно в тот момент, когда они, напрягая последние силы, рвались к Москве и надеялись, что победа близка, и вдруг разгром под Ростовом. Это событие, естественно, далеко не воодушевляюще подействовало на войска, продолжавшие атаки на Москву. Поражение потерпела 1-я танковая армия генерала Клейста, гордость фашистской военной машины. Эта армия опустошительным смерчем пронеслась по полям Польши, Бельгии, Франции, а затем по дорогам Балкан. Она вступила на землю Советской Украины в ореоле славы и могущества, начав свой путь у Владимира Волынского, шла по Украине, оставляя за собой кровь и пепел. Немало ран нанесли ей войска Юго-Западного и Южного фронтов. Но к Ростову эта танковая армада подошла все еще могучей и грозной. И вот впервые за всю историю ее существования она подверглась сокрушительному разгрому от войск, которые, судя по сообщениям фашистской пропаганды, уже не существовали. В стане врага впервые с начала войны царило уныние. 30 ноября небезызвестный Гальдер записал в своем дневнике: «Отход 1-й танковой армии вызвал возбуждение у Гитлера. Он запретил отход армии на реку Миус, но это от него уже не зависело. Гитлер осыпал бранью главкома сухопутных войск. Главком после этого отдал приказ Рунштадту не отходить, но тот ответил, что выполнить приказ не может. Доложили Гитлеру, тот вызвал Рунштадта». Нетрудно себе представить, как бесновался фюрер, столкнувшись с открытым неповиновением генералов. Западногерманский военный писатель Вальтер Герлиц так описывает вспыхнувшую среди фашистского верховного командования свару. «Через неделю пришлось отдать Ростов. Рунштадт потребовал отвода всей группы армий на Миус, с тем, чтобы занять зимние оборонительные позиции. Но Гитлер запретил всякое отступление. Вопреки своему обыкновению, он лично в сопровождении Браухича и Гальдера прибыл в ставку Рунштадта в Полтаве. Браухич – генерал-фельдмаршал, главком сухопутных войск. Когда он попытался обвинить Рунштадта в неудаче под Ростовом, старый генерал-фельдмаршал, который внешне выглядел образцом старинного прусского аристократа, холодно ответил, что ответственность за неудачи несет тот, кто отдал приказание осуществить эти операции, иными словами, Гитлер. Тот порывался кинуться на Рунштетта и сорвать с него рыцарский крест. С Браухичем случился сердечный припадок. Гитлер снял ряд видных генералов Южной группы армий, в первую очередь командующего 17-й армией генерала пехоты фон Штюльпеннагеля. Гитлер обрушился на него в страшном припадке ярости. В числе козлов отпущения оказался также один из старейших генералов германского вермахта, главнокомандующий группой армий Юг, генерал-фельдмаршал Рунштетт, которого сменил командующий 6-й армией Старая Лиса фон Рейхенау. В весьма щекотливом положении оказалась фашистская пропаганда, ведь с 21 ноября она на всех перекрестках Европы кричала о захвате Ростова и об уничтожении армии Тимошенко. Теперь нужно было объяснить, как уничтоженные армии взяли обратно Ростов и побили хваленого танкового генерала Клейста. И в ход пущена была версия, будто Ростов взят был не советскими войсками, а гражданским населением города. Большевики побудили население Ростова к борьбе в тылу германских войск, и противоречащий международным правилам способ борьбы привел к тому, что германские войска, занявшие Ростов, получили приказ очистить внутреннюю часть города. А несколькими днями раньше геббельсовские лгуны утверждали, что население Ростова встречало германские войска со слезами радости на глазах. Сводка заканчивалась словами: «Большевики, возможно, выпустят теперь сообщение, что они обратно отвоевали Ростов, но об этом не может быть и речи». Однако фашистским потомкам барона Мюнхгаузена не удалось ввести в заблуждение общественное мнение. Мировая печать отмечала огромное значение победы советских войск под Ростовом-на-Дону. Обозреватель Associated Press Симпсон писал: «Отступление немцев из Ростова, по-видимому, является самым тяжелым поражением германских вооруженных сил за всю войну». Газета Daily News извещала своих читателей, что уже одна потеря Ростова представляет собой самое крупное поражение, которое Гитлер понес на каком-либо фронте за всю войну. А турецкая газета «Улус» с недоумением спрашивала, как могло случиться, что спустя два месяца после сообщений гитлеровского верховного командования об уничтожении Красной армии, эта армия захватывает обратно Ростов. Считая, что с Клейстом в основном покончено, главком переключил внимание на готовящееся наступление на северном крыле своих войск. Он приказал мне вызвать к прямому проводу генерала Бодина. Тот доложил, что подготовка к наступлению идет полным ходом, но он весьма сомневался в силах 13-й армии, ибо у нее имеется всего 21 орудие. Тимошенко распорядился выделить Городнянскому 4 артиллерийских полка и 200 противотанковых ружей. В связи с передачей 56-й армии в состав Южного фронта, он решил побывать у Ремезова и заодно посмотреть, насколько пострадал Ростов. 1 декабря мы приземлились на аэродроме у Батайска, где нас уже ждали секретарь ростовского обкома партии Двинский, генерал Ремезов и его начальник штаба, мой старый друг и бывший начальник, генерал Баграт Арушанян. Совсем еще недавно мы встречались на Юго-Западном фронте, где он исполнял обязанности начальника управления тыла фронта. Баграт с большой настойчивостью добивался назначения на более, как он говорил, боевую работу. Это ему удалось. Накануне событий под Ростовом он возглавил штаб 56-й отдельной армии. Я был рад увидеть своего старого товарища живым и невредимым. Когда мы въезжали в город, мне бросилась в глаза надпись, выведенная черной краской во всю боковую стену многоэтажного дома. «Ростов-то на Дону, а Клейст на бабах». Огромные буквы были разбросаны в кривь и в кость, словно пляшущие на радостях человечки. Этот остроумный солдатский каламбур вскоре облетел все войска Южного фронта. Не успели мы ознакомиться с боевым составом 56-й армии и обстановкой в полосе наступления ее войск, как из Воронежа поступила телеграмма. Генерал Бодин сообщал, что фашистские войска не ослабляют нажима на 3-ю и 13-ю армии, поэтому положение на Елецком направлении остается тяжелым. Бодина торопил главком вернуться и принять руководство новым наступлением. После доклада генерала Ремезова секретарь обкома рассказал об ожесточенных уличных боях, проходивших в то время, когда в город ворвались фашистские танки. Хотя гитлеровцы недолго хозяйничали в Ростове, следы их остались повсюду. Разрушено около 100 наиболее крупных и красивых зданий. Почти полностью уничтожены пригороды. На следующий день мы побывали в войсках 56-й армии, продолжавших наступление на запад. Возвратились в Ростов поздним вечером. Все страшно устали. Я уже стал разыскивать местечко потише, где можно было бы вздремнуть немного. Но тут прибежал адъютант главкома. «Вас вызывает маршал». Я поспешил в комнату, где разместился Тимошенко. «Ты что же, товарищ Баграмян, — забасил главком, — зажимаешь день своего рождения?» Я растерялся. В суматохе боевых будней совсем забыл, что мне сегодня стукнуло 44 года. Маршал улыбнулся, пожал мне руку. «Но, Иван Христофорович, сердечно поздравляю. Желаю тебе дожить до победы, а там уж ты по кавказским обычаям легко дотянешь и до столетнего юбилея». С рукопожатиями и объятиями кинулись ко мне и другие товарищи, собравшиеся в комнате. А с утра новые хлопоты. Главком требовал ускорить движение войск на запад. Генерал Черевиченко доложил, что наступающим армиям поставлена задача выйти на реку Миус и, сходу форсировав ее, захватить плацдарм для дальнейшего наступления. Лишь 4 декабря, главком убедившись, что на Южном фронте события развиваются успешно, решил вылететь в Воронеж для начала новой наступательной операции, теперь уже на северном крыле наших войск. Вечером 4 декабря наш самолет приземлился на аэродроме близ Воронежа. Среди встречавших был Бодин. Главком сразу же стал расспрашивать начальника штаба о положении на юго-западном фронте. Павел Иванович доложил, что наступление противника, начавшееся 25 ноября, продолжается. Особенно мощный нажим ощущается в полосе 13-й армии на Елецком направлении. 3-й армии тоже приходится нелегко. Войска Гудериана, прорвавшись на Ряжском направлении, обходят ее правый фланг. К 3 наступавшим на Елецком направлении немецким пехотным дивизиям из тыла подходят новые подкрепления. Враг стремится расколоть 13-ю армию и прорваться к Задонску. Лишь в направлении на Косторное 9-й танковой и 16-й моторизованной дивизиям противника не удается сдвинуться с места. В связи с этим разрыв между двумя ударными группировками немцев наступающими на Елец и на Косторное, растет с каждым днем, что вынуждает гитлеровцев растягивать свои силы. Это нам на руку. Легче будет нанести фланговый удар в тыл его елецкой группировки. Но операцию нам приходится начинать в условиях продолжающегося вражеского наступления. Сосредоточение нашей ударной группы войск должно закончиться к исходу 5 декабря. 3-я и 14-я КАВ дивизии 5-го КАВ корпуса начали выходить в район сосредоточения с 1 декабря. 32-я КАВ дивизия, которая должна войти в состав КАВ корпуса, закончила сосредоточение 3 декабря. 34-я мотострелковая бригада и 1-я гвардейская стрелковая дивизия находятся еще на марше. 129-я танковая бригада только что завершила формирование, и ее начали перебрасывать в исходный район. Пока еще не решено, как лучше использовать эти силы. Отдать их генералу Городнянскому в 13-ю армию, но ему сейчас приходится отбиваться от противника, и эти войска могут оказаться скованными в оборонительных боях. Лучше оставить их в распоряжении фронта, возложив руководство ими на генерала Костенко. А в качестве органа управления выделить ему оперативную группу из состава штаба Юго-Западного фронта, усилив ее офицерами бывшего Брянского фронта. «Подготовку операции нам нужно форсировать», — сказал Бодин. «Под Москвой явно затевается что-то весьма серьезное. По тем мерам, которые предпринимаются там ставкой, можно предположить, что противнику крепко достанется. Маршал Шапошников передал, что от нас требуется, во что бы то ни стало, приостановить отход 3-й и 13-й армии и надежно обеспечить стык с Западным фронтом в самом активном понимании этого слова. В связи с вашей задержкой мы вынуждены были сами сделать некоторые наметки решения на наступление, времени на подготовку не остается. Поэтому сегодня мы уже поставили войскам конкретные задачи на предстоящую операцию. Мы не претендуем на непогрешимость нашего решения. Если вы найдете необходимым сделать поправки, то успеем их внести. Основное ясно, прервал его главком. Об остальном доложите в Воронеже, по машинам, — скомандовал он, быстрым шагом направляясь к своему лимузину. Но, открыв дверцу, вдруг задержался и подозвал меня. — Вот что, товарищ Баграмян, немедленно собирайтесь и выезжайте в район сосредоточения ударной группы. Назначаю вас начальником ее штаба, а командующим будет товарищ Костенко, которому во время проведения операции придется руководить и боевыми действиями войск 3-й и 13-й армии. Времени до начала наступления осталось в обрез, поэтому торопитесь. «Начальник штаба уже есть, но штаба-то нет», — не сдержался я. «Возьмите в нашем штабе столько людей, сколько считаете нужным. Средства связи тоже получите. Все. Действуйте!» Я долго в задумчивости смотрел вслед удалявшейся машине маршала, осмысливая свалившуюся на меня, словно снег на голову, заботу, пока не услышал возглас Бодина. «Иван Христофорович, садись скорее в машину и поехали в штаб!» В Воронеже мы сразу же засели за формирование временного штаба. Штаб Юго-Западного фронта, как известно, являлся одновременно и органом управления главкома всего Юго-Западного направления, поэтому людей там и так не хватало. Выделить офицеров для моей группы было нелегко. Пришлось сражаться за каждого человека. Лишь из своего оперативного отдела я безо всяких препон смог отобрать тех командиров, которые мне были нужны. Мой новый заместитель, полковник Рухле, пришедший на смену полковнику Захватаеву, развил бурную деятельность, стараясь помочь мне побыстрее отобрать нужных товарищей. Уже поздней ночью определился, наконец, круг лиц, которые должны были выехать со мной для руководства наступлением войск вновь созданной подвижной группы, уже во всех официальных документах фигурировавшей по имени своего командующего группой генерала Костенко. В состав моего штаба вошли несколько офицеров оперативного отдела, в их числе полковник Яковлев, подполковник Соболев, майоры Григорьев, Масюк и Черевиченко. К моему искреннему удовольствию, группу командиров от разведотдела возглавил мой старый товарищ полковник Каминский. Начальник связи фронта генерал Добыкин выделил в мое распоряжение трех своих офицеров. С таким вот миниатюрным штабом мне надлежало через несколько часов принять на себя управление войсками, численностью и боевым составом, почти не уступавшими соседней 13-й армии. Просматривая список своих помощников, я обратил внимание, что в их числе нет ни одного командира тыла. Кто же будет мне помогать хотя бы в организации контроля за материальным обеспечением войск? Я поспешил к Бодину. Он успокоил, что управлению тыла бывшего Брянского фронта отдано приказание выделить людей в распоряжение генерала Костенко. Когда все организационные вопросы были улажены, попытался экипировать людей. К тому времени наступили сильные холода, морозы ночами доходили до 30 градусов. Начальник административно-хозяйственной части штаба, как это присуще некоторым хозяйственникам, оказался на редкость прижимистым. Сколько я его не просил, он далеко не полностью удовлетворил нашу заявку на теплые вещи, заявив, что всю недостающую зимнюю экипировку мы получим в Касторном.